Арк Роял, Федеративное Содружество, 13 апреля 3055 года. Кристиан Келл нагнулся вперед, оторвавшись от подголовника командирского кресла, и постучал по шлему. «Отличное приземление, Кейтлин, спасибо!» «Нет проблем», — донеслось из динамиков, установленных внутри его шлема. Кейтлин нажала кнопку, и кресла пилотов скрылись в теле космического истребителя. «Из-за всех этих путешествий, проделанных нами в последнее время, я почти потеряла свою квалификацию». Как только истребитель с распростертыми крыльями закончил свое неторопливое движение в ангаре гончих, к нему со всех сторон подбежали техи, которые быстро приставили к люкам алюминиевые лестницы. Кристиан вначале пробормотал благодарность на японском, когда тех помог ему вылезти из машины, но вспомнил и быстро добавил слово «спасибо». Тех, стоявший у подножия лестницы, радостно приветствовал его. «Добро пожаловать, майор. Старик хочет видеть вас и лейтенанта Келла немедленно. Ваш двоюродный брат у него». Крис кивнул и снял шлем. Холодный воздух ангара проник сквозь вспотевшие черные волосы, и мурашки побежали по всему телу Криса. Он отдал свой шлем Теху и быстро кивнул ему. «Спасибо, мистер Хансен. Кейт, ты слышала?» Сняв шлем, Кейтлин освободила волну черных волос, которые рассыпались по плечам и окутали мягкой завесой ее хладожилет. Как неоднократно говорили Крису, они были очень похожи, сильнее, чем просто двоюродные брат и сестра, хотя карие глаза Криса и контрастировали с зелеными глазами Кейтлин. Глядя на нее, Крис мог заметить их сходство, но воспитанный вне гончих видел все-таки больше различий. «Сообщение принято», — сказала она с улыбкой. «Я не удивлюсь, если полковник Аллард будет сердиться из-за того, что я использовал для торможения путь мимо Малой Луны». Крис наклонил голову. «Я не знаю. О чем я думаю, так это о том, действительно ли этот двоюродный брат наш брат, или же он твой кровный брат». Крис указал Кейтлин на дверь, ведущую в помещение базы. Сам же пошел позади, погруженный в свои мысли. Он пытался определить, с кем он больше хотел бы встречаться – с Виктором Девионом или со старейшиной Феллоном. Он знал Виктора с момента их встречи в тренировочном лагере на Недостижимой, где волчьи драгуны пытались научить воинов внутренней сферы боевым приемам кланов. Крис и Маккензи из клана Волка вдвоем учили Виктора и других сыновей и дочерей правящих домов внутренней сферы. У Виктора были великолепные задатки, которые он реализовал куда лучше, чем Мак или Крис даже могли предположить. Надо признать, однако, что Виктор имел слишком гордую осанку, которая не только отталкивала возможных союзников, но и сильно бесила его врагов. Еще более трудной задачей для Криса оставался Феллон. В 3042 году Крис был представлен дяде Феллону, Моргану Келлу, и его признали как сына Патрика Келла. В это время Морган покинул гончих и привез Криса для обучения на планету Недостижимое. Крис проучился там следующие 3 года, а затем присоединился к гончим в качестве лейтенанта в команде стрелков. Перед отбытием на Недостижимую и за короткое время перед его назначением во второй полк гончих, Крис явно чувствовал какую-то обиду со стороны Феллона. Вначале он приписал ее вполне объяснимой в этой ситуации нелюбви к новичку, который из-за своего положения в семье имел столько же прав на то, чтобы стать главой гончих, сколько и сам Феллон. Вероятнее всего, эта обида вызвана опасением, что Крис разрушит легенду о Патрике Келли и гончих в целом, так как может оказаться неспособным оправдать возложенные на него надежды. К тому времени, когда Крис смог проверить себя в настоящей битве, управляя отделением после гибели его командира, Феллон уже летел на Нейджинал Ринг. Затем произошла битва на скале, и все думали, что Феллон убит. Крис был рад известию, что Феллон не погиб в битве на скале, но пришел в ярость, узнав, что он перешел на сторону кланов. Не только потому, что кланы – это величайшая угроза, с которой когда-либо сталкивалась внутренняя сфера, но и потому, что их вторжение было опустошительным для синдиката драконов, откуда он был родом. Подойдя к залу для совещаний, Крис так и не составил единого мнения насчет Виктора Девиона и старейшины Феллона. Огромный дубовый стол для переговоров стоял в дальнем конце комнаты, отчего все помещение казалось тесным. Двое мужчин уже сидели напротив друг друга за столом. Свет горел только в том месте, где находилась входная дверь. Когда Крис и Кейтлин вошли, подполковник Дэниел Аллард встал, отсалютовал пилоту и пассажиру и пожал им руки. «Рад снова вас видеть. Кейтлин, это было очень мило с твоей стороны перепугать персонал лунной базы, чтобы предупредить нас о прибытии». Кейтлин слегка покраснела и на мгновение опустила взгляд в нарочитом раскаянии. Потом рассмеялась. «Этот маневр сэкономил немного топлива, полковник». Дэн кивнул, и прядь белокурых волос закрыла его лоб. «Я оценил это, но мне хотелось, чтобы ты хранила подобные тактические детали при себе, особенно перед лицом человека, возможно, предлагающего тебе работу». Полковник провел по волосам рукой и зачесал их назад, а затем повернулся к мужчине, сидящему за столом. «Вы оба помните Виктора Штайнера Девиона?» «Брат!» – Кейтлин вышла вперед и обняла поднявшегося из кресла Виктора. Виктор тоже обнял Кейтлин, затем отпустил ее и посмотрел на Криса. «Рад встретить тебя снова, Крис!» Крис официально поклонился. «Позвольте приветствовать вас, ваше высочество!» Виктор ответил таким же поклоном, только исполненным еще более грациозно. «Прошу прощения за мою фамильярность с вашей сестрой», — сказал принц по-японски. Крис выпрямился, и улыбка медленно появилась в углах его рта. «У вас нет причин извиняться, ваше высочество. Вы вовсе не были фамильярны. Кроме того, должен отметить, что вы сильно улучшили свой японский». Виктор улыбнулся. «После Таниенты я провел некоторое время с Шимом Иодамой и Хасиро Куритой. Хотя сами они не сознавали этого, но оба оказались способными учителями. Мне приятно слышать, что они выжили в войне с кланом. Когда Мак и я тренировали большинство из вас, мы не могли себе даже представить, что никто из вашей группы не пострадает. И хотя Рагнар и Кай напугали нас, но они тоже уцелели». Вдруг в разговор вмешался Дэн. «Я знаю, что ты и Кейтлин хотели бы воспользоваться возможностью отдохнуть после прибытия. Несмотря на ваше мастерство, дорога наверняка была тяжелой. Я пригласил вас только за тем, чтобы узнать обо всем от непосредственных очевидцев, а не собирать слухи, ходящие по нашей базе. Как выглядит Дэя?» Крис сложил руки за спиной. «Дэя сейчас в хорошем состоянии. Зуавы Циммера смогли усилить свой батальон боевых роботов с помощью присланного нами оборудования. Нам удалось наладить очень хорошие отношения со всеми формированиями добровольцев Дэи и усилить их разведчиками все наши группы. И еще мы создали склады с боеприпасами и оборудованием в наиболее неблагоприятных местах этой планеты. Если они подвергнутся внезапному нападению войск клана, то благодаря нашим складам смогут задержать их примерно на месяц». «Хорошо», — Дэн замолчал и нахмурился. «А что произошло с гауптманом Сагетским?» Крис улыбнулся. «Командующий Циммер уволил его, пока тот был в госпитале». «В госпитале?» — голубые глаза Дэна сверкнули. «Что с ним случилось?» Кейтлин нахмурилась. «Сагетский услышал о дне моего рождения до того, как отправиться в инспекционный полет с Крисом. Он сказал, что у него есть подарок для меня». «Ты не...» «Нет, полковник, я не...» Кейтлин позволила себе слегка улыбнуться. «Он говорил об этом на приеме, стоя рядом с женой. В это время Сагетский был, как обычно, пьян, и она шарахнула этого идиота бутылкой шампанского по голове, так что проломила ему череп». Крис кивнул. Командующий Циммер согласился с тем, что Сагетский должен быть уволен. На его место они пригласили офицера из местных добровольцев, и кажется, что зуавы одобрили эту перемену. Когда мы уезжали, моральное состояние войск было очень хорошим. Молодой офицер взглянул на принца. «Озабоченность на вашем лице выдает тревогу, ваше высочество». Виктор моргнул, а потом вынужденно улыбнулся. «Оно вызвано вовсе не вашим докладом, майор, а мыслями о программе поддержки разных мелких наемных подразделений. Эта поддержка оказалась очень щедрой. Мне кажется, это может привести к тому, что и другие будут создавать такие подразделения только ради того, чтобы получить ее». Крис поднял голову. «Простите, но я не совсем понял причину вашего беспокойства». «Взять, например, этих зуавов Циммера», — сказал Виктор. «Я помню, что видел их подготовку. Это было еще до того, как вы в последний раз посетили их. Но говорят, что зуавы состоят из двух категорий водителей роботов. Причем одна — это уволенные, а вторая — разжалованные офицеры. И несмотря на то, что часть их вооружения очень хорошего качества, я слышал, что два их полных соединения кузнечиков состоят из частей, снятых примерно с 35 различных машин. Вы не можете взять неподготовленных воинов, посадить их на боевых роботов и ожидать, что получится боеспособное соединение. Офицеры, подобные Сагетскому, не могут хорошо обучать будущих воинов, а это приведет к тому, что они будут убиты в первом же сражении. Я знаю, что вы бережно относитесь к оборудованию и что ваше финансовое положение очень стабильно, как из-за денег, принадлежащих семье Келла, так и из-за того, что корпорация Джастина Солярис помогает Дэну. Но я буду удивлен, если узнаю, что вы никогда не совершаете ошибок и не тратите деньги на бесперспективные проекты. Кстати, это уже пятое подразделение, которому вы помогаете подобным образом.